«Поглядите!» — закричал Скип от столика ближайшего к окну. В его тоне недоверие смешивалось с чем-то вроде восхищения. «Черт дери! Это засранец Стоукли!» Игра оборвалась. Мы все извернулись на стульях и поглядели на залитый дождем сумеречный мир внизу. Четверо ребят в углу повскакали на ноги. Старые фонари на чугунных столбах вдоль променада Беннета слабо светили сквозь туман, так что я подумал о Лондоне. Тайн-стрит, Джек-потрошитель, Холли-Ок на холме больше, чем когда-либо, уподобился океанскому лайнеру. Он словно покачивался за пленкой дождевой воды, заливавшей окна гостиной. «Засранец, рви-рви, поперся в такое дерьмо, глазам своим не верю!» — прошептал Ронни. Стоук быстро двигался по дорожке, которая вела от северного входа в Чемберлен, туда, где со всеми остальными дорожками соединялась в самой нижней точке этапа Беннета. На нем была его старая шинель, и было ясно, что он не сейчас вышел из общежития, шинель промокла насквозь. Даже сквозь скользящую пленку воды на стеклах можно было различить знак мира у него на спине, такой же черный, как слова, которые теперь были частично закрыты желтой парусиной, если она еще висела там. Его буйные волосы промокли до степени покорности. Стоук ни разу не оглянулся на свою работу, президент-убийца, а просто нырял на костылях к променаду Беннета. Никогда еще он не двигался так быстро, не замечая ни хлещущего дождя, ни сгущающегося тумана, ни месива под его костылями. Хотел ли он упасть? Бросал ли он вызов дерьмовой снежной жижи, доказывая, что ей его не свалить? Не знаю. Вполне возможно, что он так погрузился в свои мысли, что не замечал ни как быстро он движется, ни гнусную погоду, так или иначе. В подобном темпе он не мог уйти далеко. Ронни захихикал. Этот звук разбежался во все стороны, будто искра по сухому труту. Я не хотел присоединяться к реготу, но ничего не смог с собой поделать. Да и Скип, как я заметил. Отчасти потому, что смех заразителен, но, с другой стороны, зрелище действительно было смешным. Я знаю, как жесток был этот смех. Да, знаю, но я зашел слишком далеко, чтобы прятать правду о том дне. И об этом дне почти полжизни спустя. Потому что оно все еще кажется мне смешным. И я все еще улыбаюсь, когда вспоминаю, как он тогда выглядел, отчаянно дергающаяся заводная игрушка в старой шинели, устремляющаяся вперед под проливным дождем на костылях, разбрызгивающих воду. Мы знали, что произойдет. Просто знали. В том-то и заключалось смешное. Сколько он все-таки сумеет пройти до неизбежного финала? Ленни гоготал, прижимая ладонь к лицу, глядя сквозь растопыренные пальцы, и из глаз у него текли слезы. Хью Бреннан держался за довольно объемистый живот и ревел, как осел, увязший в грязи. Марк Сен-Пьер бессильно завывал и твердил, что сейчас обмочится, перепил колы, сейчас пустит струю в свои дерьмовые джинсы. Я так хохотал, что не удержал в руке карты. Нервы моей правой руки парализовало, пальцы разжались, и заключительные выигрышные взятки рассыпались по моим коленям. В голове у меня стучало, нос совсем заложило. Стоук добрался до конца ложбины, где начинался променад. Там он остановился и по какой-то причине прокрутил почти полный оборот, словно балансируя на одном костыле. Другой костыль он держал на весу, будто автомат, будто в воображении осыпал градом пуль весь тут городок. «Убивай конговцев! Круши старост! На штык ублюдков из высших классов!» «Эй, олимпийские судьи все дают ему 10 очков!» — провозгласил Тони де Лука безупречным тоном спортивного комментатора. Это оказалось последней соломинкой, и гостиная тотчас превратилась в бедлам. Во все стороны взвихрились карты, опрокидывались пепельницы, и одна из стеклянных, среди них преобладали небольшие алюминиевые, разлетелась вдребезги. Кто-то свалился со стула и принялся кататься по полу, дрыгая ногами. «Черт!» Мы хохотали и просто не могли остановиться. «Ну вот!» — завывал Марк. «Я обмочил свои левайсы, ничего не мог поделать!» Позади него Ник Праутин на коленях полз к окну. По его горящему лицу текли слезы, и он протягивал руки в безмолвном жесте человека, который пытается выговорить: «Прекратите! Прекратите, пока в мозгу у меня не лопнул хренов сосуд, и я не рухнул тут прямо!» Скип вскочил, опрокинув свой стул, и я вскочил, сотрясая хохотом наши мозги. Мы уцепились друг за друга и в обнимку доплелись до окна. Внизу, не зная, что на него, потешаясь, смотрят десятка два ополоумевших карточных игроков. Стоук Джонс все еще, всякому вероятию вопреки, оставался на ногах. «Давай, рви, рви!» — завел Ронни. «Давай, рви, рви!» — присоединился к нему Ник. Он добрался до окна и прижимался лбом к стеклу, все еще смеясь. «Давай, рви, рви! Давай, детка! Давай, надай, рви, рви! Гони своих ездовых собачек! Работай костылями, малыш! Давай, хренов, рви, рви!» Будто шли заключительные минуты футбольного матча при равном счете, только все вопили: «Давай, рви, рви! А не отдай мяч или блокируй его!» Я не вопил. И Скип, по-моему, тоже, но мы смеялись. Мы смеялись так же безудержно, как все остальные. Внезапно мне вспомнился вечер, когда мы с Кэрол сидели на ящиках из-под молока за Холлиоком. Тот вечер, когда она показала мне свое фото с друзьями ее детства, а потом рассказала, что сделали с ней другие ребята. Что они сделали бейсбольной битой? «Начали они, я думаю, в шутку», — сказала Карл. «И они смеялись. Уж, наверное. Потому что так всегда бывает, когда валяешь дурака, веселишься, ты смеешься». Стоук еще секунду постоял, где стоял, повиснув на костылях, опустив голову, а затем атаковал склон холма, будто военно-морская пехота, высаживающаяся в тараве. Он рванул вверх по променаду Беннета, разбрызгивая воду бешеными взмахами костылей. Ощущение было такое, что смотришь на взбесившуюся утку. Речитатив стал оглушительным. «Давай, давай, рви, рви! Давай, рви, рви! Давай, рви, рви!» «Начали в шутку», — сказала она, когда мы сидели там, на ящиках из-под молока, куря сигареты. К этому моменту она уже плакала, и ее слезы были серебряными в белом свете, падавшем на нас из окон столовой. Начали они в шутку, а потом уже нет. Эта мысль положила для меня конец шутки со Стоуком. Клянусь, это так, и все-таки я не мог перестать смеяться. Стоукли поднялся примерно на треть склона к Холлиоку, почти добрался до обнажившихся кирпичей променада, и тут скольжение, наконец, взяло над ним верх. Он выбросил костыли слишком далеко вперед, даже для сухой погоды, и когда качнул следом за ними свое тело, они вырвались из-под его мышек. Его ноги взметнулись вверх, будто ноги гимнаста, проделывающего какой-то легендарный переворот на бревне, и он упал на спину, взметнув тучи брызг. Всплеск мы услышали даже в своей гостиной на третьем этаже. Это был идеальный завершающий штрих. Гостиная обрела сходство с сумасшедшим домом, все обитатели которого одновременно свалились с пищевым отравлением. Мы пошатывались, хохотали, хватались за горло, из наших глаз брызгали слезы. Я повис на Скипе, потому что ноги меня уже не держали, колени подгибались, как ватные. Я смеялся сильнее, чем когда-либо раньше, сильнее, мне кажется, чем когда-либо потом, и я все время думал о Кэрол, как она сидела рядом со мной, на ящике из-под молока, скрестив ноги,

«Какие еще мозги!» — откликнулся Скип, и мы все расхохотались так, что чуть не уронили Стоука. «Отсоси у меня наискся слиная задница!» — сказал Ник, но он и сам смеялся, мрачно хмурился. «Несите его вон туда, а свои выражения приберегите для своих сборищ». Стоук снова закашлялся, басисто, надрывно. Так оказалось, что изо рта у него посыпятся сгустки крови, таким тяжелым был этот кашель. Мы, извивающийся змеей, принесли из Стоука через приемную, но пройти сквозь дверь смотровой в таком строю не могли. — Дайте-ка его мне, — сказал Скиф. — Ты его уронишь, — сказал Нат. — Нет, — сказал Скиф, — не уроню. Только погодите, чтобы я ухватил его покрепче. Он встал рядом со Стоуком. Потом кивнул мне справа и Ронни слева. «Опускаем», — сказал Ронни, — и мы послушались. Скип крякнул, приняв на себя всю тяжесть Стоука, и я увидел, как вздулись жилы на его шее. Потом мы попятились. Скип внес Стоука в смотровую и положил на стол. Тонкий бумажный лист, прикрывавший кожаную поверхность, сразу промок. Скип отступил на шаг. Стоук пристально смотрел на него со стола. Лицо у него было смертельно бледным, если не считать двух красных пятен на скулах. Красными, как румяна, были эти пятна. Вода ручейками стекала с его волос. — Извини, — сказал Скип. Стоук отвернул голову и закрыл глаза. — Выйдите отсюда, — сказал врач Скипу. От сигареты он где-то избавился. Он оглядел нас, кучку из десятка мальчишек, большинство которых все еще ухмылялось, и со всех на пол приемной стекала вода. «Кто из вас знает, что у него с ногами? Эти сведения нужны для выбора медикаментов». «Так это что-то обычное, верно?» — спросил Ронни. Оказавшись перед совсем взрослым человеком, он утратил визгливый опломб. Голос у него звучал неуверенно, даже опасливо. «Мышечный паралич или там церебральная дистрофия?» «Дурак ты!» — сказал Ленни. «Дистрофия мышечная, а церебральный...» «Автомобильная катастрофа!» — сказал Нат. Мы все оглянулись на него. Нат все еще выглядел аккуратным и безупречно подтянутым, хотя и промок насквозь. В этот день на нем была лыжная шапка городской школы «Форт Кента». Футбольная команда Мэна наконец забила гол и освободила Ната от голубой шапочки. «Давайте, черные медведи!» 4 года назад его отец, мать и старшая сестра погибли, и он единственный уцелел из всей семьи. Наступила тишина. Я заглядывал через плечи Скипа и Тони в смотровую. Стоук на столе все еще истекал водою, повернув голову на бок, закрыв глаза. Сестра измеряла ему давление. Штанины облепляли его ноги, и мне вспомнился парад 4 июля у нас в Гейтс-Фоллсе, когда я был малышом. Позади школьного оркестра двигался дядя Сэм. Ростом футов в 10, считая высокую звездную синюю шляпу. Но когда ветер прижимал штанины к ногам, их секрет становился явным. Именно так выглядели ноги Стоука Джонса внутри мокрых штанин. Трюком, скверной шуткой, подпиленными ходулями с насаженными на их концы кроссовками. «Откуда ты знаешь, Нати? Он тебе рассказывал?» «Нет». У Ната был пристыженный вид. Он объяснил Гаррису и Дорски после заседания комитета сопротивления. Мы были в медвежьей берлоге. Гарри прямо спросил, что у него с ногами, и Стоук ответил —